Глава 19. Из-под двери спальни Нины Анатольевны пробивалась узкая полоса света. Я постояла в коридоре, прислушиваясь. Вроде Николаева не спит, но ведь бывают люди, которые глаз не сомкнут в темноте. Поколебавшись, я осторожно постучала. Но никто не спешил открыть дверь. Потом из-за створки послышался голос хозяйки. «Кто там?» «Извините», — ответила я. «Это Виола». «Секундочку», — крикнула Нина. «Только халат наброшу». «Не торопитесь», — смутилась я. Минут через пять дверь открылась, показалась Николаева со встревоженным лицом. «Боже, что случилось?» «Все в полном порядке», — быстро заверила я. «Фу», — выдохнула Нина Анатольевна, «а то прямо сердце перевернулось». «Простите, пожалуйста», — забормотала я. «Не хотела вас тревожить, но совершенно случайно стала обладательницей некой информации, и мне показалось, что вам надо ее знать». Из комнаты донёсся шорох. «Однако, если вы сейчас заняты, то можно перенести разговор на завтра», — сказала я. «Дела все давно переделала, читала книгу», — ответила Нина. «Заходите, пожалуйста, сейчас окошко закрою, дождь льёт, как из ведра, погода испортилась». «Завтра наладится», — оптимистично заметила я, глядя, как она захлопывает раму. «Очень надеюсь», — подхватила Нина Анатольевна. «Терпеть не могу, слякоть, промозглость. Вот моя мама любит ненасти. Она поздней осенью, когда у всех депрессия, из-за отсутствия солнца начинается, прямо расцветает. Я же с сентября по март буквально умираю». Нина Анатольевна оперлась о подоконник рукой и поёжилась. «Ещё и ветер резкий, воды в комнату нахлестало». Я взглянула на спешно задёрнутые хозяйкой шторы. «Если так не любишь сырость, зачем распахивать окно?» Нина опустилась в кресло и показала на обтянутый гобеленом диванчик, стоящий рядом. «Устраивайтесь поудобнее». Я села, увидела рядом толстую книгу и восхитилась. «Роскошное издание, можно посмотреть?» «Конечно», — любезно разрешила Нина Анатольевна. Я взяла том в руки. «Переплёт из настоящей кожи, золотой обрез, бумага, как в художественных альбомах. История моего народа, автор Вера Васькина. Не думала, что научные труды так великолепно издают. Слышала об этом произведении, оно о Пуштанах». Николаева сдёрнула со спинки кресла шаль и закуталась в неё. «Дед Веры Дмитриевны был русский по национальности. Его семья жила неподалёку от Камани. Лиза и Вера в детстве почти не общались. Гавриил Камани считал, что его дочь не должна заходить к соседям, дескать, у них в доме не те порядки, которые соблюдают Пуштаны. Вера, мол, нечистокровная». «Совсем ничего не знаю о Пуштанах», — призналась я. «До приезда в гидрозавод я о них не слышала». Нина Анатольевна расправила концы шали. «Большинство представителей народа, к которому принадлежим моя мама и я, убили в сталинское время, а их детей распихали по приютам. Они выросли, понятия не имея о своих предках. У Веры была тяжёлая судьба. Отец и мать умерли в гетто, старший брат погиб там же, девочку отправили в детдом». Николаева шумно вздохнула. «До того, как к маме пришла Вера Дмитриевна, я тоже понятия не имела о своём происхождении и считала себя русской. Николаева Нина Анатольевна, кем я могу быть с таким именем, фамилией? Китаянкой? Еврейкой? Смешно, право слово. И вдруг оказалось, что во мне половина неведомой крови, а мама настоящая героиня. Открытие было шоком для всех, включая Геннадия Петровича. Не припомню, в каком году это случилось, но мы уже в гидрозаводе жили, а Григорий Андреевич кинофабрику открыл. Тогда мы с Васькиным близко не общались, только здоровались, если встречались. Непростое было для нас время. Муж затеял строительство большого дома, и чтобы заработать денег, пропадал на работе. Я воспитывала детей, занималась бытом. Елизавета Гавриловна так сердилась». Хозяйка замолчала. «Тёща злилась на зятя за то, что тот свалил все семейные обязанности на вас?» — осторожно уточнила я. «Нет», — после небольшой паузы ответила Николаева. «Мама была недовольна мной, она надеялась, что я стану врачом, но я плохо училась в школе, хотя старалась изо всех сил. Заучивала учебники наизусть, но математика и химия не давались мне совсем. Получила в аттестате тройки по точным и естественным наукам только из жалости. Если говорить откровенно, я этих оценок не заслужила, мои знания были даже неплохими, они вообще отсутствовали. Очень стыдно признаваться, но я кое-как освоила 4 арифметических действия, пишу до сих пор с грамматическими ошибками. Пока Олег, Алла и Катя были маленькими, я не комплексовала, но потом они пошли в школу, и один раз сын начал смеяться над запиской, которую я детям на кухне оставила. «Мама, ты хуже Петьки из нашего класса. Надо же такое написать. Борщ в кастрюле». «Ох, простите, Виола, что-то меня понесло не в ту степь. Вы хотели о чём-то спросить?» Я откашлялась и принялась самозабвенно лгать. «Одна моя знакомая, Лена, работает в газете в Нижнегорске. Поскольку я москвичка, общаемся мы исключительно по скайпу, а сегодня удалось, наконец, обнять друг друга. Мы пошли в кафе, поболтали. Я в процессе разговора сообщила, что живу у вас. И Лена сказала, ей поручили написать материал о семье Николаевых». «Господи!» — удивилась Нина Анатольевна. «По какой причине?» «Геннадий Петрович был не последним человеком в здешних местах. К вашей фамилии до сих пор есть интерес. Елизавете Гавриловне посвящен стенд в музее». Нашла я нужный ответ. «К сожалению, если у знаменитостей случается беда, пресса оживляется». Собеседница втянула голову в плечи. «Да, понимаю, Катя, это ужасно». «Простите, что явилось поздно вечером с такой новостью?» — продолжала я. «Но мне показалось, вам лучше знать, какую информацию нарыла подруга». Лицо Николаевой вытянулось, а в глазах заплескался ужас. «Что такое?» «Елена утверждает, будто Олег, Алла и Катя — не ваши дети. Их родная мать — Тамара Юрьевна Макарова, первая жена Геннадия Петровича». Выпалила я. Нина Анатольевна резко выдохнула. «Да, это сущая правда. Но давайте вспомним поговорку. Не та мать, что на свет произвела, а та, что вырастила. Зачем вытаскивать на всеобщее обозрение давнюю историю?» Я развела руками. «Любой скандал вызывает повышение тиража». «Но как репортерша выяснила истину?» Недоумевала Нина. «Я очень давно официально стала матерью-сиротом. Сначала пришла в дом Геннадия Петровича няней. Сейчас попытаюсь рассказать всё по порядку. Год, когда я познакомилась с будущим мужем, оказался очень трудным. Моего отца к тому времени давно не было в живых. Он когда-то работал следователем, мама по образованию терапевт, трудилась в одном с ним коллективе, исполняла обязанности судмедэксперта, а когда муж умер, она ушла из милиции, устроилась в роддом акушером-гинекологом и вскоре стала главврачом». «Разве доктор общего профиля может принимать роды?» — удивилась я. Нина зябко повела плечами. «Октябрьск — не особенно крупный населённый пункт, и всё это много лет назад происходило. В провинции сейчас с медпомощью плохо, а тогда совсем кадров не было. Когда мама пришла в горздрав и показала свои документы, заведующая от радости не знала, куда её посадить, сказала: «Вас нам сам Бог послал. В роддоме 4 вакантные должности, сразу вас заводделением назначу». Мама напомнила, что она вообще-то терапевт, но услышала в ответ: «Вы же, как все мы, проходили курс акушерства гинекологии, вот и помогите роддом из ямы вытащить». Елизавета Гавриловна согласилась, а я в то время как раз получила аттестат зрелости». Нина Анатольевна облокотилась о ручку кресла. «Уже говорила, что плохо училась в школе, нечего было и думать о поступлении в вуз, но мама спала и видела меня врачом. Она велела мне подать документы в медицинский, я, конечно, срезалась на первом же экзамене». Николаева сняла шаль. «Но моя мать не привыкла сдаваться, отругав меня, она заявила: „Выучишься на медсестру, а там посмотрим“. Но смотреть было не на что. Из училища меня не выперли исключительно из уважения к матери и покойному отцу. Теорией я не овладела, а вот с практикой дело обстояло лучше. Кое-чему я обучилась и была распределена в детское отделение горбольницы. Там работа, ужас. Рыдала я каждый день, глядя на недужных ребятишек, руки от жалости к ним тряслись, а в голове всё путалось. Пару раз я допустила ошибки, и в конце концов мне стали доверять исключительно техническую работу. Помыть палату, привести в порядок кабинет, раздать обед. Потом зав. Отделением вызвал меня и сурово сказал: При всем уважении к Елизавете Гавриловне, оставить тебя на службе не могу. Нина, ты балласт, фактически, работаешь уборщицей, а занимаешь ставку медсестры. Средний персонал справедливо возмущается, почему мы должны за Николаеву пахать, а она шваброй по коридору помашет и чай пить пойдет. Уволить тебя, молодого специалиста, я права не имею, поэтому пиши заявление по собственному желанию». Рассказчица поёжилась, вспоминая неприятные события своей жизни. «Я перепугалась и стала просить, пожалуйста, не выгоняйте. У нас накоплений нет, живем на заработанное, с деньгами не густо. Мама берет лишнее дежурство, очень устает. Если я работы лишусь, то сяду к ней на шею. Куда мне пристроиться? Больница в городе одна?» И тут заведующий протянул мне бумажку. «Позвони по этому телефону. Мой знакомый Геннадий Николаев ищет няню для детей». Так я попала в дом к будущему мужу. Спустя полгода мы расписались. Малыши быстро забыли Тамару, начали звать мамой меня, я официально стала их родительницей. Вскоре у Олега выявили аллергию на кустарник, который рос в округе повсеместно. Супруг стал подыскивать место, куда бы переехать, и, наконец, мы оказались в гидрозаводе. Я предполагала рассказать ребятам правду, когда они подрастут, но Геннадий велел этого не делать. Вот и вся история. Нина Анатольевна прижала руки к груди. «Я долгие годы не работала, воспитывала детей и мужа, вложила в них душу, считая их родными. Наверное, все-таки следовало открыть им истину, но Гена не хотел. А после его смерти мне показалось неправильно поступить по-своему, ведь, согласитесь, это некрасиво. Супруг в могилу сошел, а я совершаю то, чего он никогда бы не одобрил. Как-то непорядочно получается».